Контроль температуры – тоже ее талант, потому что масло обязано подарить котлете хорошо выраженную корочку без признаков парного, и вместе с тем сохранить среднюю сочность, да еще и не дать нагар, позже оно, масло сковородочное, пригодится. Гарнир, я вас умоляю, только отварная картошка, подрубленная укропной мелочью. Да, все вредное, все, особенно ломти свежего хлеба, дотронувшиеся до котлетного масла, их можно есть просто так. Все для пухлости телеса, ничего для диеты. Но, черт возьми, последний раз я ел домашние котлеты года полтора назад в гостях у одной светлой женщины, дай бог ей мужа-электрика. Дайте пятую котлету, Елена. Кстати, Адактата, впервые увидевший эти наши скрепы, понял все очень быстро, и котлеты метал, как не в себя. Мясо и картофель в Шанхае навалом, чугунную мясорубку доставили каналом. Проблема оказалась в укропе, его тут просто нет. Не едят укроп басурмане, не едят и все. Суют вместо него на базаре треклятый анис, представляете, они внешне похожи. Я уж и заказывал, и просил вырастить, сокрушался Валерий Валерьевич. Плюнули мы с Еленой, и решили сами посадить, поздновато, правда. Разбили за домом огородик, надеемся, скоро будет урожай. Там еще и петрушка родная растет. Русской водки на столе тоже нет, ужинали под разбавленное вино для детей и небольшие порции местной рокси, непальской рисовой водки, имеющей почему-то русское название «Руслан». Все у них тут с ног на голову. На территории консульства тоже была оборудована импровизированная питьевая цистерна, цилиндрический каменный резервуар для дождевой воды, которая после двойной фильтрации через песок подается в дом уже пригодной для питья. Воды в нем мало. На дворе хмурый осенний вечер, серо-свинцовая пелена готового к субтропическому дождю неба. Весь Шанхай ждет этого дождя, у людей огороды, сады и баки-накопители, окрашенные в черное. Хозяйки, выбегая на улицу по хозяйственным делам, первым делом поглядывают на небеса, смешно подставляют вверх ладошки, не капает ли. Милочка, вы проявили разумную бдительность, однако накрутили лишнего. Консул положил сомкнутые руки на стол, чуть подался вперед и продолжил начатый с Екатериной разговор. Олег Викторович, конечно же, вовсе не торговый представитель, не соглядатый, прости господи, не диверсант и не шпион. Хотя, каждый из нас на службе немножко того, кхе-кхе. Миссия его не имеет ничего общего с вашей, он занимается исключительно еврейским вопросом. А я уже подумала, что, стоп, теми самыми северянами, удивленно спросила Селезнева, тоже наклоняясь к столу. Можно чуть подробнее? Консул лишь пожал плечами. Я и сам немного знаю. Вы же понимаете, Катенька, что наличие допуска не тождественно знанием обо всем, что происходит в конторе. Конечно, полезно и даже необходимо представлять, как там, у соседей, а далее, в части тебя касающейся, у всех уйма собственных забот и задач. А мне интересен сам феномен Северного Израиля. Вся эта скрытность, умалчивание, будто они там надулись. С чего все это? Спросил я, опять прикрывая окно, прохладно все-таки. Хороший вопрос. Дело в том, молодой человек, что платформа 5 у всех наций и народов пробудила историческую память, и теперь никто не хочет повторения прошлых ошибок и пагубных зависимостей. Все кинулись изучать свою историю. Кроме того, смотрящие при перемещении стараются сохранять аутентичность. Не знаю, что там случилось у кураторов с определением истинности еврейской крови, но их компьютер подсказал странное решение. Селективный кластер северян полностью состоит из хасидов. Это которые с кисточками, уточнил я. С пейсами, кивнул Стогов, усмехнувшись. Хасиды, как известно, образцовые ортодоксы и убежденные антисионисты, как бы странно это ни звучало. Они не поддерживали идею создания евреями собственного государства и сторонились любой политики, считая, что истинный Израиль может быть создан только Мессией. А пока он не пришел, светский Израиль, искусственное образование. Им очень важно, чтобы материальные заботы не отвлекали от общения со Всевышним. А до 40 лет хасид вообще не должен работать, занимаясь только изучением священных текстов. Учитывая их многодетность, нетрудно понять, что в основном они жили на социалку. Простите, но это платформа 5, а кто работать будет вот так? Консул о чем-то задумался. Вы говорили об исторической памяти, негромко напомнила Селезнева. Ах да, еще на земле все это вкупе с антисионизмом вызывало раздражение у светских евреев, которые всю эту социалку и обеспечивали. Но их-то рядом нет. Тогда хасиды вспомнили, что многие десятилетия Израилю помогал, Прежде всего, пресловутый золотой миллиард. Вот они и отправились к швейцарцам. Но ведь у последних тоже проснулась историческая память. Швейцарцы не желают, чтобы впредь кто-либо заставлял их отменять банковскую тайну, втягивал в сомнительные миротворческие операции и уговаривал помогать кому-либо по указке. Свисцы евреев послали, понял я. Прямо капитан очевидность. Как-то так возникла напряженность. Базиль и Берн не хотели больше принимать делегации с требованиями. Кроме того, евреи из других анклавов не увидели в Северном Израиле новую землю обетованную и не захотели стать производителями благ для хасидов. Как интересно. Но нам-то зачем нужны контакты с хасидами? Главный считает, что в этом есть какой-то резон. Максим ответил уклончиво. Котлеты были доедены, напитки допиты. Я посмотрел на часы, затем на темное окно и сообщил Селезневой, что ее планы нарядить нас с Дина в формальные костюмы с треском провалились. Услышав это, Валерий Валерьевич пояснил. Некоторые магазины одежды в Шанхае работают допоздна, но сегодня торговцы наверняка подстрахуются. Закрыто вообще все. Что поделать, давайте собираться, пора на судно, предложил я, вставая со стула. Подождите, воскликнула почти молчавшая до этого времени Елена Стогова. От неожиданности я сел. Зачем вам тащиться через старый город, где и в добрые времена нормальному человеку вечером не по себе, наркоманы и воришки? А если полиция еще не поймала всех бунтовщиков, и они прячутся в трущобах? Оставайтесь у нас, в консульстве есть гостевые комнаты, а утром позавтракайте и спокойно отправитесь к пароходу. Какая же ты у меня умница, обрадовался Валерий Валерьевич. Так и сделаем. Признаюсь честно, товарищи, и нам будет спокойней, а по одежде что-нибудь придумаем. Договорились? Когда-то через земной Шанхай шла ползучая колонизация Китая, а в годы опиумных войн Британия через эти ворота ввозила дешевые наркотики, рассчитывая устроить настоящий геноцид. Печальная страница истории. Не потому ли именно в Шанхае зародилась КПК? Увы, и сейчас с веществами тут все в порядке. Совет вождей разрешил употребление легких наркотиков, конопля торчит из-за изгороди тут и там. Идешь по проулку шириной в 1.5 метра и задеваешь локтями характерные листочки. Я посмотрел на начальницу, ожидая распоряжений. Максим, ты у нас шеф службы безопасности. Наркоманы всякие. Даже и не знаю, хитро выкрутилась Селезнева. О чем они, я не все понял, шепнул на ухо Дина. Я положил руку ему на плечо и кивнул, успокаивая. Дескать, все нормально, дождь начинается. Вообще-то, Валерий Валерьевич дело говорит, риск действительно есть, я подтвердил опасения Стогова. Да и подежурить не помешало бы, в городе разборки, аресты, следственные действия. Если хозяевам удобно, конечно. Как славно, у нас так давно не было гостей. Настолько давно, что мы с мужем уже интервьюируем друг друга, мило заулыбалась хозяйка. Я распоряжусь, Таинг сейчас затопит камин. Ага, можно будет в картишки перекинуться. Довольно потирая руки, консул тут же предложил свой вариант отдыха перед сном. Вот и досуг подъехал. Так, мужской вопрос мы решим быстро. Давайте, милочка, оставим их наверху, у Валерия шкафы в соседней комнате, а сами спокойно посмотрим мой гардероб в подвале. Зря я его копила, что ли, резюмировала Елена. Уверена, кое-что вам точно понравится. Как я и ожидал, костюма или непарного пиджака в обширном гардеробе консула для меня не нашлось, разные массогабаритные характеристики. А вот с брюками повезло, задницы у мужиков редко отрастают, все больше животы. В придачу мне достался брючный ремень, черные оксфорды и отличная белая сорочка тхамас бринет с эффектом нон-ирон из длинноволокнистого египетского хлопка с нитью двойного кручения. Стогов уверял, что она почти не мнется, а иногда и вовсе не требует глажки. Значит, можно будет запихать ее в баул. Узнав, что я то и дело щеголяю в британском колониальном шлеме, консул секунд 10 молча смотрел на меня, заново оценивая умственные способности. Как вы только могли до этого додуматься, Максим? Вы же белый, с вас снимут этот шлем вместе с головой. Такие вольности непозволительны даже на карнавале. Сейчас, в результате мне была подарена шикарная темно-коричневая шляпа, нечто среднее между классическим Стетсоном и охотником за ведьмами Ричи Блэкмора. Отлично выглядишь, похвалил Дина, только вставь в ленту те маслятки, что подарил тебе старый русский капитан. Точно, как раз 4 пистона. Я сразу полез в карман. Сюрприз для Дина отыскался не в мужской гардеробной, а в женской. Племянник наш, Лешенька, поступил в Российский государственный университет, и теперь живет не с нами. Мальчик возмужал, вырос и слегка поправился, издалека начала Елена. Котлеты, вспомнил я минуты счастья, в основном пельмени и манты, вздохнув, поправила меня хозяйка. «Милая Дина, вот эта вещь должна тебе подойти». На свет появилась убойного вида черная куртка-косуха из дорогой качественной кожи. Все как положено. Серебристые молнии, клепки, три кармана спереди, ремень внизу. «Это мне?» – не поверил парень. «Грозия Милле, сигнора Елена, тысяча благодарностей. У меня никогда не было такой куртки. Тяжелая. Мадицраф Титлеви С. Молния Талон, это же премиум. Давай». «Помогу надеть», Елена развернула его спиной, а Селезнева, стоящая рядом с какой-то спортивной сумкой, осмотрев нас, с удовлетворением заявила, один в дикой шляпе, другой в рокерской косухе. «Пожалуй, в таком виде, мальчики, с вами можно смело идти через старый город». «Нет уж, нет уж, все решено», — покачал я пальцем. «И вообще, нам еще оружие нужно почистить». Глава 13. Хищники Великого Ганга. После впадения в Рейн другой великой реки он необъяснимым образом меняет название, к океану течет Ганг, просто Ганг, уже без эпитета великий. Нет ли здесь гидрографической дискриминации? Ох уж эти вечные споры о том, кто куда впал или выпал, и у кого украл название. Помню рассуждение о том, что если Ангара в устье шире, чем Енисей в этом месте, то дальше река должна бежать к Карскому морю с женским именем. Вот так все просто у дилетантов. На самом деле, все действительно просто, но определить следствие этой простоты должен не патриотически настроенный обыватель, пропускавший в школе уроки географии, а наука гидрология. Именно она помогает установить, чье русло появилось на местности раньше, а какая река присоседилась на все готовенькое. Нет никаких оснований считать, что Ганг, вдруг изогнувшись на равнине эдакой буквой «Г», возник здесь раньше Рейна, текущего с севера на юг прямо и напористо, как и положено Тевтону, да и поуже Ганг будет в месте впадения. Однако швейцарцам это безразлично, а для восточных людей название Ганг звучит привычней, чем европейский Рейн. Мимо проплывала неведомая страна, широкая равнина с огромной рекой, необъятная дикая глушь, и никаких следов человеческого присутствия. Ранним утром вид с палубы был бы вообще шикарным, но сейчас восток не алеет. Прогретое солнцем небо уже не дышит утренней свежестью, а припекает. Речные птицы закончили утреннюю перекличку и разлетелись к местам кормления. Негромкий гул машины, стабильно работающий на средних оборотах, стал привычным и не мешает различать звуки. Сейчас вокруг меня существуют только они, смотреть решительно ни на что. Вода в Ганге более мутная, по сравнению с прозрачной рейнской водичкой, и прогревается она градусов до 25, а в заводях еще выше. Казалось бы, на реке есть все условия для купания, но что-то не хочется. С песчаными пляжами напряженка, берега болотистые, топкие, пустынные, как это часто бывает в низовьях больших рек, и на них ровным счетом ничего не происходит. Скука. Солнце светит ярко и, кажется, отовсюду. Ленивые мелкие волны стреляют яркими бликами, за кормой летают вездесущие чайки. Самоходка идет ровно, попыхивая здоровенной сигарой. Вахтенный рулевой умело управляет судном, экономичными движениями не давая совой рыскать. Места в трюме заняты полностью, а в первом классе две каюты свободны. Практически полная загрузка самоходки сразу сбивает спесь и гасит снобизм пришельцев с запада, которым до сих пор представляется, что на платформе 5 в дальние края отправляются исключительно отважные экспедиции первопроходцев, самые отчаянные торговцы и секретные агенты. Ничего подобного. На борту Савойи находятся самые обычные люди. Если торговцы, то уж точно не из спецназов, если ремесленники, то не уникальные, таких анклавы стараются держать у себя. Просто в мире обжившихся людей все лучше работает и тем значимее становится международное разделение труда. Мне, к примеру, нужен черный перец, а тебе – красный. Ему картошка, а вон тому, угрюмому – ананас с авокадо. И ни один анклав не способен абсолютно все выращивать у себя, вот здесь хорошо коровам молочной породы, а у соседей – тонкорунным бараньим отаром. Ну да, с помощью волшебного терминала можно привезти что угодно. Вот только пропускная способность каналов поставки не меняется, а потребность в уникальной продукции все выше и выше. Нужно быть дураком, чтобы возить специи, а не средства малой механизации, запчасти и комплектующие для средств производства, разнообразные сложные инструменты, редкие материалы. Конечно, есть и те, кто соустабаска заказывает, но квоты с каждым месяцем становятся все дороже, обещая уравняться с золотом. Я вообще считаю, что квоты вскоре повально начнут отменять, как платежное средство, изымать из оборота. Потому все ценнее и ценнее становятся те специалисты, кто умеет производить качественные вещи здесь. Одежду и обувь, утвари несложные инструменты, снасти и простейший транспорт. Это и есть основное ограничение развития. Невозможно закрыть все потребности одним анклавом. Потому что на платформе 5 до сих пор чертовски мало людей, у всех дикий кадровый дефицит. Нормальное руководство не позволит всему населению бесконечно возиться с тяпками в полях. Это ограничит анклав в торговле, потому что я тоже могу вырастить редиску, а ты башмаки не стачаешь. В таких условиях торговля становится делом выгодным, а порой единственно возможным решением. Вы там как, хлопком не богаты, а у вас, уважаемые, что с медом и пенькой? Вот и едут простые люди к соседям с товаром или по срочному найму специалиста. Кто-то жену попутно привозит, кто мужа, кто-то знания и навыки везет, а кто-то потусуется на Женевском озере или подлечится в лучшей на платформе больницы Русского Союза. Скука. Автомобилей, кроме Нивы, на борту нет. А вот на обратном рейсе, будут. Никто не смог мне внятно объяснить, как это работает, но в Маниле довольно неплохо обстоят дела с техникой. Каждый раз Савоя привозит в Шанхай или в Базель легкие тракторы или квадроциклы, легковушки, а то и грузовички производства стран ЮВА, лодки, мотоциклы и прочее. Говорят, что на площадке накопителей за городом без дела стоит огромный бульдозер Caterpillar D9R 4-метровой высоты и массой в 49 тонн. Машина неисправна, что-то серьезное с двигателем. То есть, требуется полноценная ремонтная база со спецами, стендами и прочим. Таковая имеется на мехзаводе Русского промышленного района. Может быть, кое-как с задачей справятся и мехмастерские Базеля. Все, других конкурентов на платформе пока что не обнаружено. Сами же манильцы и подступаться не думают к бульдозеру. И как тогда быть? Высылать челночные бригады, разбирать-собирать на месте под временной крышей? Но ведь этого гиганта на Савою не поставишь. Хотя случаются и удачные операции. Стогов рассказывал, как он лично организовывал отправку из Манилы китайского колесного трактора и среднеразмерного фронтального погрузчика, это же целая эпопея. Очень все это любопытно, полигон хранения посреди пустынных берегов, населенных какими-то дикими островитянами. Впрочем, и островитян не видно, как и их жилищ. Скучно. Скучно не только мне, люди выкручиваются по-разному. Селезнева решила проблему проверенным способом. Она нарядилась в Монмартр, взяла мольберт и прочие принадлежности, попросила разрешения у боцмана и отправилась создавать шедевры на корму самоходки, подальше от праздношатающейся публики. Побухтев, Дина понурил голову, словно двоечник по дороге из школы домой, и поплелся следом. Служба телохранителя, она такая. Вдруг наша начальница зарисуется до прострации и за борт вывалится, сказал я ему громко. Долго скучать парню не пришлось. Нашлась-таки работенка подинамичней. Боцман от скуки разболтал кому-то о прекрасной великой художнице из самого Лувра, и теперь любопытный народ регулярно пробует прорваться на корму и чисто посмотреть. Несколько мужиков занялись спиннинговой рыбалкой прямо с борта, ну а что, тоже занятие. Две небольшие рыбины наиболее удачливого тайца уже ушли на камбуз, остальным пока что не везет. Я постоял немного рядышком, понаблюдал, узнал, что на вечернюю зорьку народ со спиннингами по обычаю подтянется. Самому попробовать, что ли? Боцман за копейки предоставляет снасти на прокат. В общем, на борту самоходки наблюдается абсолютно налаженная жизнь опытных пассажиров. Таков ответ реальности всем высокомерным Ливингстонам и Стэнли. Жарко на палубе, даже под большим полосатым зонтом. Какая-то эффектная черноволосая женщина собрала в кружок группу слушателей, и уже второй час вещает им про вершины духа, критикует хронически чистый разум, пробуждает в людях аутотренинг и заставляет потрясать чакрами. Занятие бесплатное, потому что гуру тоже адски скучно, а на жаре не спится. Когда дамочка начала под запись диктовать составы и способы составления целебных мазей, я даже сходил в каюту за записной книжкой и попробовал записывать. Однако незнакомые длинные названия на филиппинском и непальском языках достаточно быстро оказали обратное действие. Мужской мозг сказал чобля, на такие выстегивающие слова. Я потряс головой, сбрасывая морок, посмотрел на свои каракули, незаметно вырвал листок и ужом отполз в сторону. К черту кружковскую работу, скучно. Винтеркоммент. Winter kommt, Flatskin fallen nieder, es ist kalt, wie ist alles wieder, falle, falle, wie jetzt Schnee, kalters Schnee, kalters Schnee. Подлющуюся из динамика немецкую песенку про зиму, накрывший всю округу снег и превратившийся в каток озера, мы со Старпомом и сидели на нагретых солнцем пластиковых стульях верхнего ходового мостика и откровенно бездельничали, словно разморившиеся на жаре пенсионеры в круизе, а моторок вообще не видно. Если в ближайшее время и встретим, то не больше двух, пояснил старший помощник капитана по имени Отто. Ему тоже скучно. Сам Кэп отдыхает у себя в каюте. Вполне может быть, что он в прохладе штудирует Эммануэля Канта и читает стихи Сафо. Или, что вероятней, сопит в три дырки. Хозяйство Питергерески оставил на Старпома, а тот, естественно, перекинул все на боцмана и рулевого. Самоходка идет посередине реки, участок безопасный, все мели изучены. Общаться с трюмным Старпом не будет, это не его уровень. На то есть мальчишка Стюарт, но с вип-персоной пообщаться можно и нужно. Полезные связи. Кроме того, Старпома точно так же одолевала липкая полуденная скука. Запас бензина на легких лодках ограничен. Вся ценная рыба в устье, что владельцам выше делать. Моторные посудины вновь появятся, когда будем подходить к Маниле. А жители поселений на рыбалку выходят, конечно, это их пропитание. Течение у Ганга поменьше, чем на Рейне. Ходить на веслах и под парусом у них получается хорошо, они же островитяне, но чаще ставят сети на речках, да таким можно и без мотора, так и есть. В этих диких землях любая встреченная мотолодка наверняка окажется бандитской, уверенно заявил Отто. Разве здесь есть возможности для подобного промысла, усомнился я, чуть наклонившись к стакану с еще прохладным чаем. Для прямого речного бандитизма, пожалуй, нет, немного подумав, ответил швейцарец, поправив на носу солнцезащитные очки. Местные злодеи чаще всего являются жителями прибрежных деревень. Заслышав шум паровой машины или дизеля, на берег выходят деревенские мальчишки, которые только и ждут, что судно сломается, разобьется в тумане или сядет на мель. Вот тогда экипажу и пассажирам не позавидуешь. В лучшем случае вынудит покинуть борт на лодках и уйти вниз по течению. Ну а темнота действует на островитян, как красная тряпка. Могут напасть жестоко. Наверное, их боги в темноте не замечают прегрешений. Да-да, и у нас на Волге, севернее Тортуги, встречается пассивное береговое пиратство, вспомнил я. Вот только не видно что-то этих деревень. Еще рано, мистер Горнага, на этом участке сплошные речные пустоши, пояснил он, делая рукой широкий размах. Да и ниже по течению дома не всегда заметишь, некоторые поселения стоят на притоках, где есть охотничьи угодья и легче ловить рыбу, особенно на нересте. Часов через пять можете начинать поиски на берегах жилья, с биноклем, конечно. Правильно ли я понял, что и за проходом Савои будут наблюдать эти опасные островитяне из саванны? Старпом охотно кивнул. Обязательно. Если увидите ребенка на берегу, помашите ему рукой. Что-то слишком безмятежно все у них тут, как-то несерьезно. Уважаемый Отто, вы не будете против, если я осмотрю ваш бортовой пулемет? Механику всегда интересно познакомиться с такими штуками. Пожалуйста, Макс, только не стреляйте по берегам, ха-ха, шутник, блин, тут пираты на стреме, дети-шпионы на берегу, а ему хоть бы хны. Как я и предполагал, под грубым брезентовым чехлом на достаточно сложном станке треноги прятался австрийский ручной пулемет Стиерс Латхурн С-2-200, он же МГ-30, как мне сказал Кастет. Долго изучать нехитрое устройство не пришлось, все просто и надежно. Воздушное охлаждение, кожух с множеством круглых отверстий, быстрая смена ствола. Вот только второго ствола я не вижу. Автоматика за счет отдачи ствола при коротком ходе. Питание осуществляется из расположенного слева коробчатого магазина на 30 патронов. Выброс стреляных гильз направо. Есть выбор режима огня. В целом неплохо. Еще бы ухаживал кто за оружием. Заглянул в жестяной ящик для боеприпасов. Гребаные вы папуасы, целых два магазина. То есть мы плывем по потенциально бандитским водам, имея такой куцый боезапас? Отто, а почему к палубному пулемету всего 60 патронов? Ты считаешь, что этого мало, Макс? Не припомню, чтобы мы его применяли. Впрочем, наш капитан приобрел эту штуку у гвардейцев совсем недавно. Очень мало, констатировал я. ХММ. Мы честно платим триадам водный взнос, они не тронут Савою. Хорошо, я скажу боцману, чтобы пополнил запас в Маниле. Вид сверху просто замечательный, круговая панорама. Жаль, что она пустынная, жизнь заметна только на палубе. Вот стихийный кружок судовых эзотериков, они опять что-то записывают. Кое-кто из привыкших к такому климату пассажиров загорает, а рыбаков со спиннингами уже пятеро. Ловится у них что-нибудь. Таинственная мадам из первого класса сидит под большим зонтом, попивает свежевыжатый апельсиновый сок и читает. Знаю я, что это за книжечка, правила в этих детективах прописано железно. Где миссис Марпл, там трупы, так что надо за ней поглядывать. А это кто у нас тут на корме такой одухотворенный? Джинсы на котеньке все те же, богемный берет тоже. А вот эту эффектно облегающую художественные формы футболку я еще не видел. Как обаятельно, для тех, кто понимает, что это. Какое-то неясное движение в воде привлекло мое внимание. Я всмотрелся внимательней. Мужики со спиннингами тоже. Ага, начали куда-то показывать удочками и пальцами, загомонили. Метрах в 50 от борта на воде были заметны длинные усы. Похоже, нечто быстрое и опасное целеустремленно плывет к берегу. Один из рыболовов зачем-то выстрелил несколько раз из револьвера вслед, вдали тут же вскипел водоворот, в центре которого мелькнуло какое-то сильное тело. Словно смерч кратчайшим путем пронесся по воде к левому берегу, и все успокоилось. Буро-серая река вновь спокойно катила на запад свои воды. Только рыбаки с испуганными криками выстроились у лееров и замерли, показывая пальцами вслед неизвестному существу. Что это было, встревожился я, глянув на пулемет, но долговязый Отто только пожал покатыми плечами. Не знаю, не рассмотрел, все так же безмятежно бросил он, и не подумав поднять бинокль. Наши рыбаки продолжали что-то возбужденно орать. Что они говорят? Как всегда, одни увидели в воде огромного аллигатора-людоеда, другие речного дракона с длинной шеей и зубастой пастью. Господи, вы это серьезно? Абсолютно. Именно это мужчины и будут рассказывать в семьях и друзьям, как они чуть не поймали огромное чудовище, но оно в последний момент сломало отличный японский спиннинг и утащило его в бездну вместе с катушкой и самой дорогой блесной, которую невозможно изготовить самостоятельно, требуется квота немного рисовой водки. Разгадку принесла наблюдательность одного из рыболовов, который без всякого там бинокля заметил что-то на берегу, а затем показал всем остальным. Оказалось, что на берег выползла огромная, метров 7, змея. Это правда, Отто. Приятная на вид теплая речная вода сразу потеряла былую привлекательность, купаться расхотелось. Обычная речная анаконда, она не опасная, человека боится, местные ее едят, подтвердил он. В Рейн эта змея не заходит, там ей слишком холодно. А вот с акулами наоборот. Большие белые изредка забредают из океана, порой поднимаясь до самого Шанхая. Но в Великий Ганг акулы не суются, вода слишком теплая и мутная. Лучше бы я этого не слышал. И что делают рыбаки? Как что? Удивился Старпом. Выходят на берега и начинают палить со всех стволов. Этих тварей хорошо видно на отмелях. Глубины небольшие, а шкура акулы не затягивает рану. Нахватает свинца и истечет кровью. На шум прибежала Селезнева в сопровождении охраны. Не волнуйтесь, Екатерина Матвеевна, ничего страшного, просто рядом с бортом проплывала обычная речная анаконда. Злорадно объявил я в предвкушении взрывной реакции. Да, остро глянула начальница. Могла. Ну, тогда слава богу, а то мы подумали, что кто-то из пассажиров упал за борт. Пойдем, Дина, здесь ничего интересного. Несчастный Адатта посмотрел на меня взором, полным мольбы, но я лишь пожал плечами. Полчаса назад скромную неторопливую девочку Савою на бешеной скорости обошел, как стоячую, четырехтонник во флотской шаровой окраске Зодиацхи Авыдуты Марк 6 HD, надувной монстр с двумя мощными подвесными Меркуриями. В лодке сидели трое суровых мужчин в синих яхтенных костюмах. Выход на Редан, глиссирование, позади адский бурун, все как я люблю, все любят. Народ тут же облепил лейер левого борта. Молодцы, двигаются по правилам. Хотя река безлюдна, на судовом ходу маломерки должны обгонять только по левому борту обгоняемого. За пределами судового хода, при его пересечении и на участках с кардинальной системой навигационного оборудования можно обгонять по любому борту. При расхождении и обгоне можно использовать звуковые сигналы, обычно все так и делают. Пилот огромной мотолодки на пару секунд включил пронзительную тревожную сирену. Совоя дважды солидно ответила басовитым, с присвистом пароходным гудком. Серьезные мужчины, настоящие гангстеры, кивнул головой вслед Старпом. «Это тебе не какие-нибудь грабители из трущоб, с такими вам точно связываться не надо, даже приближаться к таким людям не стоит, да мы и не собираемся, век бы их всех не видеть». Винты с усилием отбрасывают за корму ходовые минуты и часы, совоя медленно тащится против течения. Древняя паровая машина слишком слаба для судна такого водоизмещения. Путевая скорость километров 7 в час, поэтому до Манилы шлепать двое суток. Говорят, что за поворотом реки местность начнет меняться, низкие берега перестанут казаться еле заметной линией, сливающейся с водой. Появятся деревья, косогоры, деревеньки и отдельные хижины, те самые, пиратские. И действительно, километров через 10 пути сплошная безлесная равнина начала уступать место более разнообразным и более радующим глаз ландшафтам. Смотри-ка ты, рощи начались, потянулись изумрудные леса, полянки, и даже поля. Появились обширные кустистые участки на береговых террасах, лес стоял не сплошной стеной у берега, а вдали. Берега стали повыше и явно по суше, можно и выйти, если капитан захочет. Настал момент, когда мне надоело сидеть на палубе. Предупредив Катрин Идина, я отправился в каюту. После жары наверху, внутри было прохладно, а большего и не требовалось. Разве что подушку взбить. Проснулся я после того, как чья-то рука осторожно, но настойчиво потрясла меня за плечо. «Мистер Горнага, просыпайтесь». С каких это пор сынуя стал называть меня мистером? Лениво подумалось мне, и я повернулся на другой бок, но рука не отставала. «Прошу вас, поднимайтесь. Вас ждет капитан. Срочно». Эта тревожная фраза все-таки добралась до полусонного сознания и была осмыслена. Глянул на наручные часы. 7 вечера. Сел. Где он? На верхнем мостике. С ним старший помощник. Апа. Дина спокойно сопит на верхней койке. Так, только сейчас я понял, что с момента пробуждения не слышу гула паровой машины. Зато хорошо слышен слабый плеск волн в борт самоходки. Вытащил из-под подушки Вальтер и переложил в поясную кобуру. Аво. Выбравшись на палубу в сопровождении стюарда, я обнаружил, что совоя неподвижно стоит у берега. Палубные матросы уже успели вбить кувалдами в грунт 2 больших лома с петлями наверху и завести на них пеньковые канаты. «Вернись в каюту и разбуди Дина», — приказал я стюарду. «Скажи ему, чтобы взял ружье и проверил Катрин. Но меня ждут пассажиры», — забормотал юноша. «Выполнять», — громко прошипел я. Самоходка стояла носом к течению, притянутая там покрепче. Корма же наоборот, посвободнее, рулевой сберегал винты, опасаясь засадить их в грязь. На палубе болтались взволнованные пассажиры. Что еще сказать? Вечерело, мать ее, скоро начнет темнеть. «Происшествие?» — спросил я, еще не успев преодолеть последние ступеньки трапа. «Господин Горнага, нам потребуется ваша помощь, как специалиста по вопросам безопасности», — несколько взволнованно заявил капитан. «Я пару раз кашлянул, ожидая продолжения. У нас неисправности в машине, требуется ремонт, пришлось причалить к берегу. Работы уже начались. Как мне сообщил судовой механик, требуется замена какой-то детали, обещают управиться за 2, максимум 3 часа. Работает вместе с кочегаром, с ними боцман. Может, надо и мне посмотреть, как квалифицированному инженеру-механику», — предложил я. «Нет-нет, господин инженер», — замахал руками Гириски. «Они сами справятся, вы нужны совсем в другом амплуа». Дина подошел, сел рядом на корточки, положив на бедро бинельку. «Она спит. Что тут, падре?» «Похоже, сынка, нам придется малеха повоевать», — я тоже ответил ему по-русски. «Необходимо организовать оборону совои», — выдохнул капитан. «Это я уже понял. Матросы полчаса назад заметили на берегу наблюдателей», — пояснил он. «Ништяк», — протянул Дина. «Молодец. Продвигаются у нас дела в языкознании. Отто сообщил, что вы, многоуважаемый господин механик, отлично разбираетесь и в пулеметах. Могу ли я?» «Все понятно», — прервал я Гириски. «Какое оружие есть на борту?» Капитан со Старпомом переглянулись. «Есть же пулемет, а боцман располагает отличным охотничьим ружьем из Италии». «Вспомнил, было, Питер», но Отто сразу подсказал ему тихим стыдливым голосом. «Он перед самым отплытием сдал ружье в починку. И почему я не удивлен? Кто наблюдает за берегом? Оба матроса. Они с оружием?» Гириски покачал головой. «Да нет же, у них ведь своя, мирная задача. К тому же они сами и не справятся». Я повернулся к Старпому. «Пассажиры внесены в судовую роль, в отдельную ведомость. Вы ведете учет тех, кто имеет на борту оружие». «Конечно, таковы правила», — кивнул он, открывая заранее приготовленную папку. «Значит, они уже посмотрели. Вот, смотрите, у двух китайцев есть револьверы, а у Сингала, что днем ходил в белом саранге, коллекционное трехствольное ружье. Все, все, я мысленно сосчитал до 10. Дайте бумагу». Ознакомившись со списком, я не обнаружил в нем ни нужной графы, ни росписи. «Разве вы не спрашиваете перед рейсом согласия у имеющих оружие пассажиров добровольно вступить во временную группу самообороны? Именно так делается на автобусных рейсах международных линий. Обычно на судне есть какой-нибудь ценный груз с охраной. Срочно ведите сюда этих, вместе с их оружием. Говорить, с вашего позволения, буду я». Старпом остановил стюарда и сам побежал на палубу. «Конечно, конечно». Гирески вытянул вперед ладони, словно отталкиваясь от проблемы. «Кто работает на пулемете?» «Боцман», — тяжело вздохнул Питер, кивая в сторону машинного отдаления. «Я опять начал считать до 10. Дина, дуй за автоматом, магазины бери все, будешь с ним. Справишься, главное, береги патроны, старайся отсекать короткие. Не волнуйся, падре, я как-то после одной разборки стрелял из мини-УЗИ и Ингрэм МАЦ-10», — ухмыльнулся Адаптата. «Ну, окей, да будет так». Тут груз накопленных косяков сломал подпорки и со всей силой обрушился на голову капитана. «Да, признаю, оружия на борту действительно мало, и патронов в обрез. Но что мне делать сейчас? Как только Господь Всемогущий выйдет на связь, я попрошу его вооружить нас основательней». Теперь я вздохнул. «Вот только связь стала неустойчивой, помехи, и это меня беспокоит», — крикнул капитан. «Ничего, Питер, это обычные рабочие моменты». Я положил руку ему на плечо. «Значит, справимся самостоятельно». С пассажирами я разобрался быстро. Китайцы, боязливо переглядываясь, сразу пошли в отказ, забубнив на безобразном английском что-то о покупке оружия чисто ради развлекательной стрельбы по бабочкам. И вообще они за мир без войн. «Револьверы сюда», — коротко приказал я. Приказом капитана оружие изымается на время проведения спецопераций. Они начали было возмущаться, но капитан рявкнул со звериной яростью. «Еще одно слово, и я, клянусь Господом, за неподчинение оставлю вас на берегу островитянам, либо сразу скормлю анакондам. Идите». Уроженец Шри-Ланки презрительно усмехнулся, успев плюнуть на спину одному из китайцев, и спокойно осведомился. «Где мое место, командир?» «Сейчас, Дина, оставляй здесь Беню и свой хаудах, и не морщись мне тут, бери ППС, револьверы, рацию, уважаемого Сингала». «Сумуду», — подсказал тот. «Да, бери с собой уважаемого мистера Сумуду, и идите на берег, вооружайте револьверами матросов. Старший, ты, если возникнут вопросы, отправь одного из них на казнь к капитану». Когда они ушли, я попросил Старпома помочь снять со станка пулемет. «У вас, господа, остаются эти два ствола для обороны на месте и выполнения роли кавалерии. Связь на втором канале. Ну, а мне к парням», взвалив на плечо тяжелый салатурн. Я повернулся к трапу и увидел внизу Екатерину Матвеевну, слышавшую весь разговор и замершую с побелевшим лицом. «Будете воевать?» – прошептала она. «Что-то происходило на берегу, я это чувствовал. Чужеродное, непонятное и страшное. В последнее время западный ветер доносил горький запах далекого пожара. Одно к одному. Надеюсь, что нет, Катя. Воевать хочется меньше всего. Спать хочется. А можно обойтись без этого? Как? Нормальный белый человек сидит в офисе консульства и страдает от двух проблем. Лишний вес и тоска по племяннику. А мы шляемся по дикой реке с риском стать главным блюдом анаконды или ритуального ужина банды людоедов с Фиджи, которые легко отказались от смартфонов, и теперь носят в штанах огниво и шкуросъемный нож. Хоть под пули не лезьте, конечно. Иначе кто тебя до места доставит, уверил я. Катя, пихни этот магазин поглубже в карман, чтобы не вывалился. Ага, ладно, не стой на палубе, спрячься за надстройку. И помни, что у тебя в кармане Дерринджер. Пышаша, падре, ты где? Похоже, они подтягиваются. Сейчас подойду, с пулеметом. Глава 14. Мабухай, Манила. Через несколько минут после того, как мы с Дина перестали прошивать кусты короткими очередями, на берег опустилась тишина, относительная. То с одной, то с другой ветки в жидкой соседней рощице слышались робкие поскрипывания, мяуканье, стуки и щелчки. Эта живность саванны, в первые же секунды боя начавшая спасаться от оглушительной пальбы на деревьях и в норах, торопится вернуться к обычной ночной жизни. Ночь в саваннах Великого Ганга коротка и, как выясняется, непредсказуема, Нужно спешить жить дальше. Опустив остро пахнущий пороховыми газами Салатурн на землю, я прислушался было к тишине, но тут сбоку опять грохотнул выстрел из нарезного ствола дриллинга, тройника, принадлежащего Сумуду. И опять кто-то вскрикнул. С той стороны в нашу сторону пару раз пальнули под злой выкрик. И тут же защелкали перезаряженные револьверы матросов. Затем прогрохотали выстрелы 12-го калибра и лениво саданул по отступающим ППС-43. Интересно, произнес бы сейчас мой учитель тактики Костя Лунев фразу «хорошо воюем», я опять поднял пулемет и, стараясь ступать как можно тише, двинулся по чуть скользкой, сплошь покрытой травой и папоротниками земле, перемещаясь вправо, к соседнему дереву, где залег Дина. Сменил позицию на тот случай, если какой-нибудь коварный островитянин уже подбирается сквозь заросли к пулеметному гнезду с костяной секирой в руках. Если верить звукам далекой ругани, истерических проклятий и треску веток, нападавшие бодро отходят, прихватив с собой раненых. За убитыми аборигены придут завтра и сразу всей своей разбойной деревней, чтобы осознать, с пиратским промыслом на одно поколение им точно придется распрощаться. Отступление, конечно, могло оказаться старой тактической уловкой. Часть банды свалит, усыпляя бдительность обороняющихся, и как только те решат, что все закончено, залегшие в траве поблизости пираты нападут во второй раз. Сейчас бы базуку или парочку отличных французских гранат Фусанти-1, крикнул из полутьмы Сумуду. Я не сразу сообразил, что этот безобидный на первый взгляд мужчина имеет в виду прародительницу нашей лимонки. Падре, он знает толк в этом деле, откликнулся Дина. По его голосу было слышно, мальчишка, как обычно, держит марку, хотя наверняка напуган, и не мудрено, он видел, как пулеметная очередь в 20 метрах от него буквально срезала двоих здоровенных островитян, вооруженных массивными мачете, под тяжелыми клинками которых стволики молодых акаций крошились, как петрушка под кухонным тесаком. «Добавим им вслед, парни», — приказал я, патронов для пулемета оставалось штук 15. И поэтому я всего три раза выстрелил одиночными по уже еле заметным силуэтам. Больше всего было жалко тех патронов первой предупредительной очереди, которая не смогла остановить нападавших. Зря сжег. Зато револьверы старались вовсю. Матросы совой легко расходовали боеприпасы отказавшихся участвовать в коллективной обороне китайцев. Фонарь включать не хотелось. Впрочем, тела трех самых резвых флебустьеров лежали на поляне совсем рядом. Хорошо мы их подпустили. В дрожащем свете зажигалки Зиппадина рассмотрел вытатуированные у них на лбу зубастые пасти акулы, символа племени. Черт возьми, они уже давненько живут здесь, на равнине, а в традициях все еще далекие острова в океане. Ну и валили бы на берег океана, там акул хватает. Матросы собирали между деревьев какие-то трофеи. Что-то далеко они отошли. Я крикнул, чтобы возвращались, и включил рацию. Ша-ша, щелк, берег вызывает Савою, как слышите, здесь капитан, слышу хорошо, что у вас, Макс, мы тут с ума сошли от вашей пальбы, нападение отражено, у противника потери не менее 7, Рагер, что с нашими, все целы, Питер, возвращаемся на судно, не устройте там блуи-он-блуи инцидент, Авер, ремонт закончен, сейчас будем запускать машину, надо уходить на штатное место стоянки, здесь недалеко. Отличные новости. Мы идем, Питер, аут. Теоретически, островитяне могут вернуться. В кинофильмах, в таких случаях, неудачники после пламенной речи лидера порой возвращаются и отгоняют превосходящие силы противника. Ну, или умирают. Вот только боеприпасов осталось в обрез. Пора давать прощальный гудок. Третья стычка, и всего лишь полпути. Огневой контакт, как сказали бы военные. Может, хватит, красивое здесь местечко. Между прочим, если бы не товарищи из деревни, самые злые люди живут в самых прекрасных местах. Интересно, почему, то ли меланезийские духи, за что-то разозлившиеся на экспедицию дипломатической миссии, решили оставить нас в покое, то ли просто так совпало, но с того момента, как Савоя причалила к острову отдыха, все пошло как по маслу. Собственно, эта стоянка стала последним приключением на пути к Маниле. Серая громада крепости была все ближе. Возле центрального причала под ней стояли два белых катера и маленький пароходик. Этот причал капитана не интересует, Савоя подошла к более демократическому, торговому причалу в дальней части портового района города, пришвартовавшись возле границы районов. Здесь начиналась бедная жилая окраина, одноэтажная, обшарпанная и замусоренная до состояния полнейшего слияния со свалкой. Именно тут к грузовым терминалам подходит главная дорога, широкая и ровная. Жизнь вокруг кипела. В ангаре из профнастила, ворота которого смотрели прямиком на пирс, под присмотром флегматичного бригадира или мастера, посасывавшего огрызок толстенной сигары, рабочие докеры перегружали на компактный остроносы и катер какие-то мешки. На причале нас ждали. Как только удалился довольный жизнью офицер таможенной службы, сделавший свои дела на удивление быстро, началась разгрузка судна. На левый борт стационарным краном медленно опустился грузовой лифт, собранная из швеллеров и досок платформа с веревочными поручнями. Боцман перебрался на платформу и принялся контролировать погрузку на лифт тюков, мешков и ящиков, заблаговременно обвязанных в несколько слоев мешковиной, каких-то коробок и личного багажа пассажиров. Отдельно в сторонке ждал своей очереди некий особый груз в виде десятка длинных тяжелых рулонов. После первой ходки лифта докеры с помощью канатов принайтовали дощатую платформу с рулонами к стойкам подъемника и махнули рукой: «Готово». Флегматичный бригадир сдержанно кивнул боцману и что-то произнес. Тот ответил тем же. Тем временем на причале появился черный автомобиль с тонировкой по кругу и грузовичок с иероглифами на борту. Боцман коротко переговорил с группой мужчин тревожного вида, и они тут же принялись проверять особый груз, что-то там отгибая и куда-то заглядывая. Затем к ним подошел старпом, и стороны расписались в бумагах. Из кузова грузовика вылезли другие грузчики, тоже особые. Все это время пассажиры поочередно покидали борт самоходки, карабкаясь вверх по крутому лестничному трапу. Вода в сезон низкая, перепад высот причала и палубы большой, так что установка здесь грузового лифта вполне оправдана. Капитан приветствиями с портовой чернью не затруднялся, ясно давая понять: «Вы здесь люди сухопутные, считай, невидимые, словно какие-нибудь мыши или тараканы, пробравшиеся на борт во время стоянки». Селезнева уже стояла на причале, о чем-то разговаривая сразу с двумя пассажирками. Она мне часто напоминает представителя прессы, но невидного журналиста, любителя болтовни на ток-шоу, а высокопрофессионального корреспондента или репортера. Катрин умеет мгновенно знакомиться с людьми. Пара вопросов, широкая улыбка, и вот уже респондент безудержно поет соловьем, рассказывая ей обо всем подряд. Дело в том, что она способна долго и внимательно слушать собеседника, причем с искренним, неподдельным интересом. Честное слово, это редкий дар. Я бы не выдержал и 10 минут. А потом она неожиданно выдает такую информацию, что диву даешься. Закончив с очисткой палубы, боцман в развалочку подошел ко мне, то ли попросив, то ли приказав хриплым голосом: «Давайте ключи, господин Горнага, будем поднимать русский джип». Я заволновался, оглянувшись на капитана. «Не сомневайтесь, все будет хорошо. Это рутинная операция, а лифт точно поднимет», — не успокаивался я. В прошлом рейсе им опускали на палубу трактор. Нехотя протянув ключи, я нашел взглядом адаптата Дина. Тот понял и пошел за боцманом контролировать процесс. «Хороший у вас сын растет», — задумчиво молвил Питер Гириски. «Вы же не станете сердиться, узнав, что я наградил его за отвагу золотой монетой?» «Не стану», — улыбнулся я. «Такими темпами сынуля приедет к американцам вполне себе богатым женихом, а этот ланкеец сумуду деньги не взял. Кстати, вы знали, что он какой-то там знаменитый математик? Приехал в гости к другу и коллеге». «Ничего себе!» – поразился я. «Черт возьми, скажите, Макс, о чем могут говорить под виски или водку два знаменитых математика? О скалярной функции и интегралах второго рода? Я бы заплатил за возможность подслушать. Знаете, дорогой Максим, мне все чаще думается о том, что на Земле никому неизвестный шкипер маленького буксира, снующего туда-сюда в окрестностях Базеля, не имел бы и сотой доли возможности встретить столько интересных людей и увидеть так много диковинного. Как же вы правы, Питер», — покивал я, проецируя услышанное на себя. «Вы тоже остались без монетки, Максим. Они вам не нужны. Я же понимаю, что вы украли у Базеля русалку вовсе не для свадебного путешествия. Но я не любитель лезть в чужие тайны, поэтому до сих пор жив. Так вот, у меня для вас с Катрин есть подарок поинтересней. Вы же собрались добраться до Австралии, верно? Я предлагаю вам вариант доставки вашей экспедиции вместе с джипом, и поверьте, это единственно реальный и самый быстрый способ. Видите ту джонку с красными парусами?» Я повернул голову направо, рассмотрел и кивнул, ожидая дальнейшего развития неожиданной интриги. Речь идет о теплоходе «Киркира», на борт которого невозможно купить билеты или напроситься. Им командует мой приятель, грек с острова Корфу по имени Скуфас Панайтис. Один бог знает, как его занесло на Филиппины. Он мне должен, потому что недавно я спас ему жизнь во второй раз. Поможет. Киркира легко примет на палубу джип, а почти все рейсы Скуфаса связаны с австралийцами. Его пирс находится чуть дальше этой джонки, но судно подойдет только завтра вечером. Стюарт уже отнес конверт с письмом для капитана. Второй же конверт будет у вас. И еще, кроме имени, вам дозволительно знать лишь то, что не является секретом ни для кого в Маниле. Скуфас самый влиятельный контрабандист в бассейне. Не стоит задавать ему уточняющие личные вопросы, а на борту советую поменьше слышать и видеть. Вы же понимаете меня, мистер Горнага. Я лишь кивнул головой, не в состоянии ничего ответить по существу. Столь оглушительная информация требовала осмысления. Приняв из рук капитана синий конверт, я посмотрел на его роскошную фуражку, затем на неказистую бейсболку, стоящего рядом с торпома, и расстегнул натовский вещмешок. «Дорога, Йотта, ты мой брат по оружию, и я не могу оставить тебя без подарка. У тебя еще нет такой красивой капитанской фуражки, но этот пробел со временем будет заполнен. Кому как не господину Гириски растить новые кадры речников». Я сунул руку внутрь мешка и вытащил на свет божий пробковый шлем. «Держи этого британского красавца, старина, в нем ты отлично будешь выглядеть на верхнем мостике с подзорной трубой в руках. Только заклинаю тебя, не ходи в нем по трущобам Шанхая и Манилы. Не поймут, Азия». Сверху коротко прозвучал резкий автомобильный сигнал. Екатерина Матвеевна вместе с Дина ждали меня на причале возле открытых дверей Нивы. Мы обменялись крепкими рукопожатиями, и я отправился навстречу новым приключениям. Закрыв водительскую дверь и посмотрев в зеркала, я медленно поехал к выезду из порта, сообщив напарникам по экспедиции самое главное. Есть важная информация, но ее лучше обсудить в спокойной обстановке. Город незнакомый, навигатора нет, придется поплутать, опрашивая местных. Для начала надо определиться с гостиницей. Проходной двор нас не устроит, отсутствие нормальной охраны тоже. Не нужно никого опрашивать, я уже опросила и подобрала отличный вариант. Едем в центр города, на площадь правосудия, уверенно распорядилась Селезнева. Где управление полиции? Вспомнил я, точно, там есть гостиница. И как называется отель? Название излишне экзотическое даже для здешних Филиппин, усмехнулась Катрин. Сами увидите, тогда подсказывай, куда ехать, не имею понятия. Видишь башню из красного кирпича? Она стоит на этой площади. Понятно, обманул я остальных. Ни черта не понятно, будем двигаться интуитивно. Шанхайский опыт говорит, что главное, выбраться из района припортовых трущоб, а дальше Нива сама покатится. В плане Манила сильно отличается от Шанхая. Здесь тоже есть две параллельные улицы с национальными районами, но это не центр. Центр представляет собой большой овал с отростком к западу, где расположена зона благоденствия Ласпиньи с самым престижным и дорогим жильем. Этот район примыкает к тяжеловесному замку Интрамурас, гордости старой Манилы, старинной испанской крепости с небольшим каменным городом, ратушей, фортом Сантьяго и собором. Теперь копия стоит здесь, сохраняя историческую память в обросших мхом крепостных стенах. В былые времена ни один островитянин не смел бы пройтись по улочкам Интрамураса. Сейчас островитяне – желанные потребители услуг, соседи и союзники Манилы. Часть монокластеров влилась, часть привязана к городу договором. Ну, мы знаем, чем эти людоеды привязаны. В километре к северу от цитадели, на отселении расположен Новотас, район изгоев, откровенной нищеты. Туда ни ногой. Как мрачно пошучивают филиппинцы, самый опасный город в восточном полушарии земли, это, конечно, Сайгон, на платформе 5 еще не найденный, но зато второе место уверенно держит Манила. Ее нужно было сразу назвать федеративным городским округом, племена и общины филиппинской зоны почти автономны. Основная их цель – отыскать пару-тройку дополнительных РВ, то есть локалок. Львиную долю дохода приносит добытая техника, которая здесь чаще не продается, а сдается в аренду и субаренду соседям. В Маниле находится постоянно действующий рынок техники. Говорят, там есть все, от экскаватора до самоходных буровых установок. Строительная и специальная техника мало востребована в восточной части новых земель, ведь большой тяги к развитию промышленности местные народы не испытывают. По слухам, на продажу могут выставить даже авиатехнику, но тут конкретики нет. В общем, вся механизация Филиппин заимствуется друг у друга, а племя-владелец имеет постоянный профит. Существует версия, согласно которой еще в начале начал люди из замка Интрамурас обнаружили в окрестностях тогда еще крошечного городка огромное хранилище с ангарами, забитыми техникой. Отцы-основатели поставили постоянную охрану, и с тех пор периодически подбрасывают трактора-домотолодки на рынок. А если учесть, что сюда добавляется техника, найденная в свежих РВ, то изобилие грохочущего железа можно объяснить. Между прочим, все это я вычитал в обычном учебнике географии для российских школ, где использованы свидетельства Федора Потапова, первого русского, побывавшего в Маниле. Может быть, когда-нибудь и наши отчеты дополнят учебники новыми страницами. Вот только не знаю, стоит ли освещать расстрелы из пулемета набегающих каннибалов, а у Потапова все ли выложено для общего пользования. Интересно было бы почитать полные, а не урезанные мемуары спасателя. И не поспоришь, название действительно экзотическое даже для здешних Филиппин, пробормотал я, глядя на культовый логотип отеля с надписью «Хилтон Манила» и стилизованной буквой «Х» в завитке. «Падре, это что, настоящий Хилтон?» – спросил сынуля с некоторой дрожью в голове. «Я был еще совсем маленький, но помню, как мне хотелось побывать в таком отеле. Самый что ни на есть», – уверил я Дина. «Другого нет нигде». «Ты уверен?» – иронично спросила Селезнева. «Ничего, так выглядит площадь правосудия. Солидная, сплошь брусчаткой, только каменные здания. Правда, наполнение специфическое. Здание суда, прокуратура, управление криминальной полицией и патрульная рота Нацгвардии. И ни единого захудалого магазинчика или забегаловки. Далеко не каждый захочет вести бизнес в таком соседстве». Нива медленно ехала по площади, описывая круг, в центре которого был цветастый газон с какой-то статуей на постаменте. Возле офисов служб кое-где стоял служебный транспорт. Наиболее приметны четыре багги с табличками «Сват на дугах» и незнакомый мне клон Джимни Самурай с более скромной надписью «Полице». Если полицаи оборудовали кутузку с погрузкой злодеев через дверь багажника, то сватовцы проявили остроту ума и творческую фантазию. Жертву усаживают на скамейку позади и фиксируют наручниками, висящими на дугах. Отель занимал трехэтажное здание с затейливым старинным фасадом, закругленными вверху проемами окон, резными колоннами, эркерами и причудливыми балкончиками, увешанными цветочными кашпо. Вместе со стилизованными под начало прошлого века фонарями все это выглядело вполне респектабельно. На ступенях мраморной лестницы, как положено, гостей ожидал швейцар с бейджиком Андреас на бордовом мундире с пазументами, который запросто мог сойти за одного из генералов Наполеона. Селезнева быстро перекинулась с ним парой фраз, получила какой-то жетончик и протянула его мне. «Загоняй машину, стоянка во дворе». За массивными коваными воротами в тенистом дворике с резными дверьми остекленной дежурки дремал сторож или садовник, которого я не постеснялся разбудить сигналом. Приняв жетон, сторож показал место парковки и сразу запер ворота. Сразу видно, отель крутой. Вокруг ухоженные ярко-зеленые клумбы, стриженные в шары и кубы кусты, скамейки и усыпанные красным песком дорожки. На парковке блестел полировкой черный Харли и красная Феррари. Возле них беседовали двое мужчин солидного вида. Надо сказать, в такой обстановке наша белая Нива с экспедиционным багажником выглядела инородным телом. Высокий просторный холл встретил меня прохладой, кожаной мебелью, позолотой торшеров, картинами, дорогим тонким фарфором и улыбкой портье, приветливого молодого человека за стойкой ресепшн. В глаза бросился яркий плакат на стене за ним, сообщающий гостям отеля о грандиозной ночной дискотеке в элитарном Рампа-Драг-Слуп. «Проклятие, послезавтра», — уныло отреагировал Дина. «Катрин уже оформила три номера, услужливый портье потащил багаж на второй этаж. Предлагаю быстренько пометить номера, переодеться и встретиться здесь», — я указал на двери с фойе, над которой горела красным заманчивая надпись «Порт-бар». «Хлопнем по коктейлю, обсудим очередность дел, затем покатаемся по городу». «Ты за рулем, тебе нельзя», — напомнила Екатерина Матвеевна, строго нахмурив брови. Я посмотрел на нее ясными бесхитростными глазами. «Не, не за рулем. Дина, мальчик, хочешь меня подменить?» Ближе к вечеру транспорта по улицам Манилы оказалось много. Автомобили, почти сплошь малолитражки из тех, что поэкономичней. Легендарных крузаков, Чероки и Паджеро вообще не видно, топливо они пьют, как танк, хотя, Что-то стоит в тенистых гостиничных двориках. Хватает Багги любой степени фантазии. Внедорожные авто представлены редкими переделками Джимни. Других джипов на улицах этой Манилы не видно. Зато хватает самобеглого велотранспорта. Многие предприимчивые филиппинцы обзавелись велосипедами с моторчиком, оснащенными огромными проволочными багажниками, сделав из них нью-джипни, дешевое такси для домохозяек. Часто водитель арендует сразу велосипед, маршрут и часы работы, а часть выручки по договору отдает хозяину. Действуя по плану, сначала мы заехали в оружейный магазин, найденный быстро, всего с одной подсказкой. Хозяином оказался старый многоопытный китаец, который первым делом поклонился мужчинам и приветливо улыбнулся даме. «Падре, ведь Хаудах мой?» – спросил Дина. «Конечно, почему ты спрашиваешь?» «Хочу продать. Зачем носить на ремне тяжелый Хаудах, если есть полуавтоматическое ружье такого же калибра?» «Ну логично», – признал я. «А что взамен?» Парень снял кепку, с треском почесал голову и начал вдумчиво осматривать представленный товар. «Какой-нибудь револьвер, пожалуй, для тех случаев, когда Деррингера маловато». Я подманил его пальцем и шепнул на ухо: «Дурака не валяй, сразу озадачь китайца и попроси помощь». Он кивнул, продолжив молча пялиться на стенды и прилавки. «Ой, все!» – внезапно воскликнула Селезнева. «Сейчас начнется. Знаете, мальчики, вы тут копайтесь в своих железках, а я зайду в соседнюю дверь, там магазин Надежды, не теряйте». Я рассеянно качнул головой. «Что сказать, тут очень неплохой ассортимент, базильцы и наши сразу бы скупили процентов 60 товара. Много старинного огнестрела, от пищалей до дуэльных колесцовых пистолетов с инкрустацией. Наверняка все это богатство всплыло из подземелья Интрамураса. Других мест возможного хранения такого сокровища я не вижу. Не в лесу уже это найдено, и недрагоценными килограммами канала поставки обретено. Есть охотничье оружие высокого разбора и гладкоствольные полуавтоматы на любой вкус. Под стеклом прилавков лежит не менее дюжины револьверов, в основном бразильского производства. Из винтовок вижу родную Масинку, американский гарант времен Второй мировой и пару старых Спрингфилдов. Все винтовки вполне рабочие, ухоженные.